Глава 10. Как стать конунгом? Неподалеку от русско-ханьского фронта. Ставка государя. Полевой обед царя мало чем отличается от кухни обычных солдат. На войне не до изысков. Не до всяких ваших редукций из порто. Все просто и сытно. Макароны балтийские, суп тыловой, чаек морковный. Ну и ржевский хлебушек со сливочным маслом, куда ж без него. За едой царь размышляет о положении дел. Хоть на фронте уже неделю как не шли ярые бои, рано еще торопиться в столицу. Хотелось дождаться, чем кончится приключение группы Тибет. Выйдет ли толк, да как поведет себя ханьский император Циван? Уймется, наконец, или придется дальше громить его несметные полчища? Царь, если честно, уже заколебался. Ладно, к черту этих ханьцев, лучше опробуем супчик. Только государь зачерпывает ложкой густую, сытную и наваристую солянку, как на пороге шатра возникает его личный адъютант. «Ваше Величество, срочные новости!» Выпрямляется в струнку бравый седовласый офицер. Лет ему больше 40, но выдержкой и острым скорым умом даст фору молодым. А еще он не боялся отвлекать царя, если того требовали обстоятельства. Честный, смелый вояка. «Ханьцы просят переговоров!» «Уже?» — удивляется царь, так и не донеся ложку до рта. «Что-то они резко спохватились. И какие условия у Циван?» «Они готовы обсуждать перемирие, если вы отзовете армию каменщиков из Срединного округа». «Какую еще армию?» — скидывает брови царь. «Срединный округ — самый центр Хань, и наши батальоны так далеко не пробивались». «Не могу знать!» — не дрогнув ни единой чертой лица, отвечает адъютант. «Но ханьцы явно считают, что мы в курсе». После таких новостей уже не до солянки с балтийскими макаронами. Прервав обед, царь незамедлительно отправляется в мобильный пункт связи. По царскому приказу связисты обзванивают всех командующих фронтами. Видимо, кто-то из командования провернул дерзкую операцию, и она обернулась громогласным успехом. Что ж, за такую победу не жалко вручить золотую саблю с первым Георгием. Но предположение царя оказывается неверным. Никто из генералов не способен просветить ситуацию. Неожиданно с пунктом связывается начальник охранки. «Включи громкую», — велит царь связисту. «Срочно позовите государя», — требует красный Влад, едва его подключают. «Влад, у тебя-то что?» — раздраженно спрашивает царь. «Мало у него сюрпризов на фронте. Сейчас еще не хватало разбираться с внутренними государственными делами». «Да как раз у меня в ведомстве все в порядке, государь», — усмехается Владислав, прекрасно поняв, чем вызван тон правящего брата. «Просто со мной связалась группа Тибет. Она, как ты знаешь, подчиняется напрямую мне, несмотря на чисто фронтовые задачи». «И что с группой?» — спрашивает царь. «Задача выполнена, странник ликвидирован», — будничным тоном произносит Владислав. «В самом деле? С иномирянином, наконец, покончено? Он больше не будет пить из нас соки? Это отличные новости!» — восклицает царь. — Всех членов операции представить к наградам. — Конечно, но есть еще один момент, — спешит заметить Владислав. Фирсов докладывает, что Данила уже разгромил несколько ханьских баз обеспечения. Шалит наш юный телепат не по-детски, в самом центре империи. — Думаю, брат, уже можно требовать мира, о, Циван. — Да он сам уже просит. — Подожди. «Что Данила сделал?» «Давно государь так не удивлялся. Разгромил ханьцев?» «Это, случайно, не в Срединном округе?» «Да, именно там разгулялся». Кажется, Владислав искренне наслаждается удивлением царствующего брата. «Так, Владислав, теперь все сначала и по порядку», — строго требует царь. «Объясни коротко, что случилось в Тибете?» «Ну, если коротко, то наш Данила стал конунгом». Империя Хань, дворец императора Поднебесной. «О, сын неба! Жалкий слуга явился по вашему первому зову!» Сановник Джусянь низко склоняет голову перед престолом, чувствуя дрожь в коленях. Страх схватил сердце сановника, словно ледяной коготь, и холодный пот струился по его спине. А боялся Джу не зря. Авантюра с разгромом странника обернулась кошмаром. Пускай намерянин, по донесениям разведки, погиб, как и дурак Жапинь. Но неожиданно в центре империи возникла новая угроза, и имя ей — Данила Филинов, убийца желтоглазого тигра. Такого ужаса никто не мог представить. Русский не захотел останавливаться на монастыре и пошел громить военные базы империи. Вдруг у русского под началом оказалось не сотня штыков, а больше 300. Причем среди них не меньше 20 каменщиков. И это в центре Хань, где нет ни одного войска, способного противостоять столь страшной силе. Пускай русские и обходят стороной населенные пункты и не трогают крестьянские хозяйства, но снабжение армии оказалось под угрозой. Военные склады опустошались, и доставить продовольствие и боеприпасы к линии фронта скоро станет сложно. Без стабильного снабжения армия будет голодать и терять боеспособность, а значит, Хань проиграет войну. «Какой хитрец этот Филинов!» — обреченно думает про себя Джу. «Убийца тигра обвел меня вокруг пальца. Он использовал странника как повод, чтобы нанести сокрушительный удар империи». И кого же императору стоит винить во всей этой катастрофе? Конечно же, бедного Джу. Это ведь он придумал всю эту затею с русским отрядом ликвидаторов. Пускай сановник и получил молчаливое императорское одобрение на попытку убить неугодного странника. Но кого это сейчас волнует? «Дорогой друг Джу», — приветливо произносит император Ци. Его голос звучит обманчиво мягко. «Кажется, у нас возникла большая проблема, и мы прекрасно знаем, кто во всем виноват». Джу сглатывает ком в горле, чувствуя, как по спине пробегает ледяной холод. «Конечно же, глупец Жапинь!» — неожиданно бросает Ци, гневно сведя черный тонкий бровик переносице. Его глаза сверкают яростью. «Как он мог додуматься броситься в монастырь со всем своим вооружением? Теперь его артиллерией владеет этот наглый русский!» Джу не сдерживает облегченного выдоха. Виноватым выбрали Жапиня. Хотя его пушки существенно не влияют на успех диверсий русских, во всем виноваты те рогатые гиганты, неизвестно откуда взявшиеся. Император это знает, но решил не наказывать Джу. «Друг Джу, ты назначен главным переговорщиком с диверсантами», — приказывает Циван. «Немедленно лети в Срединный округ и потребуй от русского прекратить свои выходки». «Как прикажешь, сын неба», — поспешно кланяется Джу. Он пока не представляет, как договориться с убийцей тигра, но сейчас ему достаточно и того, что умная голова Джу осталась на плечах. «Закон Унгофилина!» — громогласный рев возносится над просторными зелеными полями. С высокого холма я наблюдаю, как орава тавров, словно огромная штурмовая волна, сносит огневые точки. Вспыхивают синим мои артефакты, уберегая рогатых людей от пуль. Ага, выдали побрякушки новым бойцам, раз уж такое дело. Гиганты-берсерки машут топорами и мечами, в то время как другие каменщики-рогачи создают лавины камней, заживо погребая военных. Всего пару минут боев, и очередная военная производственная точка — наша. Кажется, здесь собирают колесные гаубицы. Что же, теперь у ханьцев их будет меньше, а мы заменим наши поврежденные самоходки. «Какие же они свирепы!» — передергивает плечами Камила, наблюдая за яростью тавров. «Мои жены находятся рядом со мной. Даже огры пугали меня лишь чуть-чуть сильнее. «Ну, ты сравнила, подруга. Огры заживо едят врагов», — замечает Светка с загоревшимися энтузиазмом глазами. «А тавры просто жестоко убивают». «Просто?» — переспрашивает Лена и оборачивается ко мне. «Даня, они точно люди?» «Как сказать», — пожимаю плечами. «И да, и нет. Таврантропы — люди, но произошли от аномальных быков, а не приматов. Оттого, кстати, тавры такие массивные и огромные. Ну и рогатые. Физической силы им не занимать. А каменщики-тавры так вообще могут ставить мега-рекорды в тяжелой атлетике. Захват базы происходит быстро, о чем я незамедлительно докладываю Фирсову в его шатре. Веер тоже тут, кстати, но в этот раз они с учителем лишь пьют чай. Полька заваривает чашку и мне. Старый ликвидатор же в ответ на мое донесение лишь оглядывает меня хмурым взглядом. Кажется, последние события сильно шокировали устранителя. Мало того, что я почти в одиночку загасил странника, так откуда-то достал себе настоящую армию рогатых викингов. На базе не задерживаемся. Мы пополняем запасы, вышедшие из строя техники, и движемся дальше, на север. Уже 3 дня, как наша разросшаяся армия спустилась с гор. Только в Пендель с нами не пошел. Ах, да еще огры отказались. Брогор Пузатый захотел дождаться новой норы, чтобы вернуться к своему племени. Я предупреждал Двуголового, что принцип работы стел хаотичен и далеко не факт, что портал приведет его домой. Потому, кстати, и тавры двинулись с нами. Я пообещал им возвращение домой, но позже. Огры же не захотели задерживаться. Брогор лишь отмахнулся от моих объяснений и посоветовал отрастить вторую голову, пока первая не лопнула от количества мудреных мыслей. Ну, мое дело предупредить. А наша автомобильная колонна спустилась с Тибета и двинулась домой. Продвижение нисколько не замедлилось. Тавров рассадили по трофейным машинам жопеня. Правда, провизии критически не хватало на такую ораву. Один тавр ел, как 3 моих гвардейца. Оттого мы и начали обчищать военные базы ханьцев. В первую очередь, продовольственные. А так как в процессе захвата ломались артиллерийские орудия, расходовались патроны и прочие боеприпасы, кончались прочие расходники, жглось топливо, то пришлось захватывать армейские заводы и заправки. Да, немного нарушили соглашение с Джу, но что поделать? Я бы и рад обойти базы стороной, но мне ведь надо кормить армию. Она на меня свалилась, будто снег на голову. Ханьцы же не торопятся делиться провиантом и бензином. Да и, честно говоря, лично я ничего не обсуждал с Джу. Мне Владислав дал приказ ликвидировать странника, а о военных базах и слов не сказал. Раз не запрещено, значит, можно. Войну ведь никто не отменял. Вечером 4-го дня, после спуска с гор, мы вместе с женами устраиваемся передохнуть в нашем шатре. «Филин?» — возникает на пороге Гансов. За ним заходят 2 моих телохранителей-тавров. Отказаться от охраны не получилось, теперь я конунг. А значит, должен всюду шастать с 2 здоровяками за спиной. «Ханьцы требуют переговоров. Сам дворцовый сановник Джу Сянь прилетел в ближайший аэропорт. С твоего разрешения он сегодня приедет в наш лагерь». «Ого, прямо к нам?» Удивляюсь. «Рисковый мужик. Ну, пусть заглядывает, мы его угостим тушенкой с вчерашней продовольственной базы. Кстати, а почему с моего разрешения? У нас же Фирсов командир». «Ханец так сказал», — пожимает плечами Гансов. Спрашивал разрешение убийцы тигра. «Эх, как неудобно!» — вздыхаю. «Я ведь этого тигра даже в глаза не видел». «Зато странника видел», — смеется Света, расчесывая волосы на складном стуле. «Причем во всех состояниях — в сыром и зажаренном». «Конечно, ведь Даня сам его и приготовил», — неожиданно добавляет Лена, покраснев. Камила, глянув на обеих, вздыхает, закатывает глаза и лишь машет рукой, словно смиряясь с этой беседой. После графа к нам заглядывает бывший конунг Булграм. Огромный тавр едва влезает в шатер. Он еще и очень высокий. Если бы я в монастыре не поломал ему рога, то сейчас бы он порвал мне потолок. «Как поживаешь, конунг?» Громогласно ревет Булграм, кивнув на полог шатра. «Мои парни служат тебе на совесть?» «Ты про телохранителей?» «Да, молодцы они», — заверяю. «Слушай, а может, они чем-то полезным займутся или поспят перед дорогой? Я ж телепат, я все равно вижу всех поблизости». «Нет», — обрубает Булграм. «Ты одолел меня в священном Больмганге, филин». Он хлопает себя по обломкам рогов. «Теперь ты конунг, а конунгу полагается свита». «М-да, одолел. Забавно получилось». В общем, когда тавры выскочили из портала в монастырский двор, мы уже были готовы к теплому приему. Прицелились из станковых пулеметов, скинули громобои, ну и мерзлотник с шаровым, веер и дубный накатили меридианы для мощных объемных техник. Тавры пришли с топорами и мечами. Огромные рогатые амбалы, они производили неизгладимое впечатление. Их массивные тела, покрытые боевыми татуировками и шрамами, источали грозную силу. Среди них также находились 20 каменщиков в гранитных доспехах. Основную массу мы могли бы положить одним залпом, но сами тавры этого еще не понимали. «Братья!» — громыхнул еще тогдашний конунг Булграм в гранитном доспехе. «Мы шли на бой с ярлом Гурбухом Поносным! Но боги закинули нас на испытание в эту крепость. Докажем же богам нашу силу, убьем этих несчастных!» «Несчастных? Ну, это он зря!» «Предупреждающий!» — крикнул я, дублируя команду ментальным посланием. Тут же громыхнули пулеметы и ручные громобои. Плюс еще шаровой устроил электрическое представление в небе. Зигзаги молний заплясали в танце. Гвардейцы же стреляли в землю. Рикошеты мы не боялись, все наши были либо в доспехах, либо с защитными зеркалами. Зато часть пуль отскочила в тавров. Одному даже рог отсобачило. Как оказалось, только треть из них имела защитные артефакты, зато антителепатические бусинки в бородах имел каждый второй. Тогда и намеряне поумерили пыл. Но страха в их глубоко посаженных глазах не было. Только поиск путей к победе. Некоторое время Булграм пилил меня огненным взглядом. «Значит так», — заговорил конунг, играя мускулами на руке, сжимающий меч. «Ты, малыш, тут главный?» «Малыш, тебя в штанах», — ответил я. «А я главный, верно». Фирсов все равно еще лежал в отключке, так что... Мне приходилось быть исполняющим обязанности командира. «Чувствую в тебе дар камня», — раздул ноздри Булграм. «А потому тебе повезло. Я, Булграм Великорогий, объявляю тебе Больмганг. Мало кто заслуживал подобной чести, и ты не заслуживаешь, так что не обольщайся. Но можешь поблагодарить свои непонятные шумоделы», — качнул рогами в сторону пулеметов. «Что такое Больмганг?» — спросил я, искренне надеясь, что это не рэп-баттл. В викинских песнопениях я точно не силен. «Смертельный поединок за власть!» — бросил Булграм, и у меня от души сразу отлегло. «Победитель получает все. Оба войска, титул и женщин противника». Он глянул на моих жен и фыркнул. «Твои женщины молоды и смогут понести мне сильных сыновей». Стоит ли говорить, что мои жены тут же яростно сверкнули глазами? «Когда я сломаю тебе рога», — сказал я спокойно, — «ты извинишься перед моими женами». «Хорошо», — громогласно засмеялся рогач. «Если ты меня победишь и оставишь в живых, я извинюсь». Что же, ясно одно, с этими рогатами нет смысла говорить о мире. Слишком они воинственны и охочие до драк. Странник знал, куда открыть нору. Приготовления были короткими. Сначала мне нужна была энергия. Бой со странником сильно вымотал организм, а потому необходимы еще пластыри. Еще я попросил Дубнова снова нырнуть мне в голову. «Это ненадолго», — предупредила Страухова Дроу. «Просто пока что Семен Стоеросов сильно уступает тебе». «Конечно, без вопросов, шеф», — тут же согласился Иван. Я быстро забрал его сознание, и гвардейцы унесли бесхозное тело Дроу в медицинский фургон. Дубный был мне нужен не просто так. Дело в том, что тавры дали инструкции по Больмгангу. Оказалось, что сражаться можно только каменным даром. Другая магия под запретом. Я внимательно выслушал правила и нашел лазейку. Сам бой прошел быстро. Сначала мы с Булграм оба одновременно покрылись каменными доспехами. Конунг в шаге от грандмастера, и предстояла нехилая заруба. Но я смог его удивить. Соединил огонь и камень. В один момент мой каменный доспех вспыхнул ярким пламенем, а на Булграма обрушились каменные диски, окутанные огнем. И да, так можно было. Главное в Больмганге, чтобы участвовал камень, и его интеграция с другой стихией не запрещена. Наверное, до такого просто никто не додумался. Огненный камнепад застал Булграма врасплох. Доспех конунга накалился от соприкосновения с горящими валунами. Зычный рык боли огласил весь монастырь. Ну а дальше я закидал его новыми камнедисками. Булграм пробовал достать меня валунами, но я отбивался встречными техниками и уворачивался от обломков, как нечего делать. Трясогрузка-танцор, зверь Жанны, выжил после столкновения со странником и был сейчас к месту. Зато Булграму прилетело осколками собственных снарядов. Дальше новый огненный камнепад. Подскок к противнику, еще пара ударов каменным топором, чуть-чуть мухляжа с выбросом некротикой, и доспех Булграма разлетелся в дребезги. «Прощай, конунг!» — воскликнул я, нанося два завершающих удара топором. Обломки его шикарных конунгских рогов с глухим стуком упали на землю. В этот момент, всего на мгновение, на моем шлеме возникли черные рога. Вокруг нас сгорели камни, и никто, кроме Булграма, не заметил демонские атрибуты. Побежденный Булграм рухнул на колени. Лицо конунга вытянулось, а в глазах вспыхнул ужас, который, впрочем, он быстро преодолел. «Избранник богов!» — прошептал конунг сдавленно. Тавры вокруг застыли с ошеломленными лицами. Нависнув над противником, я приказал. «Твои слова, тавр!» «Я извиняюсь!» Булграм поднял подбородок и посмотрел на моих жен. «Ваш муж достойно защитил вашу честь, и мне не следовало даже заикаться о власти над вами». Я быстро посмотрел на жен. Света за всех кивнула мне. «Извинения принимаются», — коротко бросил я. «Тавры! Дружина!» Вдруг заревел Булграм, взяв обломки рогов. Тавры вокруг нас замерли в ожидании. Их взгляды следили за каждым движением Булграма. Пошатываясь, он встал и протянул мне свои рога. «Вот ваш новый конунг!» Несколько секунд ошеломления его воинов. И затем тавры взвыли все как один. «Да здравствуй, новый конунг!» И тут из башни выкатился Фирсов с офигевшими глазами на пол лица.